Глава 7. Такси развернулось и медленно покатилось по грунтовой дороге. Водитель в последний раз наградил нас взглядом, полным искреннего сожаления. Еще немного, и машина скрылась за поворотом. Мы с Эмми стояли, оглушенные сверхъестественной тишиной. Ни птиц, ни насекомых, даже ветер не шелестел в макушках деревьев. Я огляделась. Пейзаж был скуп на краски. Деревья, сбросившие листву, худосочные кусты, торчащие из земли валуны, пустынный мир, чьи цвета коричневый и серый. Казалось, я попала на необитаемый остров. Эми надела рюкзак, кивнула мне, и мы двинулись по тропинке. Пройдя через лесок, вышли к холму, на вершине которого стояло причудливое здание. Нижнюю его часть украшали широкие окна, отчего та была похожа на конференц-центр. Средняя часть напоминала пагоду, увенчанную восьмиугольным куполом, а его окружали башенки, между которыми вился золотистый орнамент. По углам крыши располагались буддийские символы. Это и был центр, куда регулярно ездила Эми. У входа нас встретила худенькая, коротко стриженная женщина в светло-розовых одеждах. Она приветливо улыбалась. Я гадала, сколько ей лет, но по ее лицу было трудно определить возраст. Чувствовалось, они с Эми давно знакомы, однако и меня женщина встретила с не меньшим радушием. Мы вошли внутрь и поднялись в комнаты для гостей. Похоже, у этой женщины проблемы со здоровьем. Даже на второй этаж она поднималась, тяжело дыша. Мою комнату правильнее было назвать комнаткой. Я прикинула ее площадь, где-то 8 на 10 футов. Из мебели кровать, стул и шкафчик. На тумбочке стояла деревянная ярко раскрашенная фигурка Будды и ваза с искусственными цветами гибискуса. На стене висела картина, изображавшая Будду в медитации, а под ней дощечка с его изречением. «Никакие беды не грозят тому, кто не пытается владеть людьми и вещами». Я подумала о бирманском брате. Может, и он живет сообразно этому изречению. Не потому ли он всегда так спокоен, и бедность его ничуть не тяготит? Монахиня показала туалет и душ. На первом этаже общая кухня. Мы можем брать все, что лежит в шкафах и холодильнике. Кроме нас здесь еще 5 гостей. Через час в 4 начнется общая медитация. Если мы хотим, можем присоединиться. Обед в 6. Впрочем, приходить на него или нет, дело добровольное, как и все остальное здесь. Эми предложила перед медитацией выпить чая, но мне не хотелось. Я сняла рюкзак, закрыла дверь и распахнула окно. В этом мире не было полицейских сирен, не было машин, не было музыки, доносящейся из соседней квартиры. Тишина. И никакого голоса внутри. Удивительно, но моя спутница замолчала еще в Нью-Йорке и за всю дорогу не произнесла ни слова. Интересно, почему притихла? «Эй, ты где?» — негромко спросила я. Она не отвечала. «Где ты?» — еще тише повторила я. Снова молчание. Я легла на кровать и стала ждать ответа. Мне не терпелось услышать ее голос. Как странно, я так сильно хотела от него избавиться. Это с одной стороны. Но была же и другая. Я смутно ощущала, что сама она не уйдет. Мне придется совершить путешествие в собственные глубины и узнать, что там творится, выяснить, откуда этот голос и что его хозяйке от меня нужно. Зал медитации оказался просторнее, чем виделся снаружи. В нем легко поместилось бы несколько сот человек. Пол устилало алое ковровое покрытие. В углу высились аккуратные стопки красных одеял и голубых подушек для медитации. За стеклянными витринами стояли невозмутимые статуи Будды, выстроенные по росту, от больших до совсем маленьких. Перед витринами на столиках лежали приношения, апельсины, бананы, печенье. В зале терпко, но приятно пахло ароматическими палочками. Я немного опоздала, Эми и другие гости уже медитировали. Взяв одеяло и подушку, я села в общий ряд. Приняла позу лотоса, закрыла глаза и стала слушать тихое дыхание соседей. Но во мне не было их умиротворенности. Сердце бешено колотилось. Дыхание оставалось быстрым и прерывистым. В голове гудело. Мысли неслись, как облака на свежем ветру. Почему-то вспомнился Маллиган и его густые брови. Затем я подумала о маленьких ушах, которые мой родной брат унаследовал от матери. Следом всплыла в памяти поношенная зеленая лоунжи, Уба. Перед глазами возникла картина «Льдины, тающие в озере», пока от них не останется и следа. Новая мысль: «Я давно не чистила сапоги. Молоко в холодильнике наверняка скиснет». Чем усерднее я пыталась сосредоточиться, тем назойливее и банальнее становились мысли. Совсем как во время попыток заняться йогой. В меня не проникал сочный глубокий звук «Ом», произносимый преподавателем. Я не достигала состояния блаженной пустоты. Видимо, буддийская невозмутимость для меня просто недосягаема. Я была жутко недовольна собой. Но почему я не умею замереть в позе лотоса и забыть обо всех делах? Отчего мне никак не прогнать нескончаемый поток глупостей? Я открыла глаза. Оказалось, не прошло и 10 минут. Спрашивается, зачем мне сидеть еще 3/4 часа, сражаясь с дурацкими мыслями? Медитация ведь не обязательно. Можно прогуляться, вернуться к себе и почитать, или, наконец, помочь с приготовлением обеда. Я уже собиралась встать, когда за спиной послышались шаги. Совсем легкие, будто в зал вошел ребенок. Я обернулась и увидела невысокого пожилого мужчину азиатской внешности, одетого в темно-красную рясу. Голова его, как и полагалось буддийским монахам, была обрита наголо. Подойдя, он сел рядом со мной, наши глаза встретились. Монах поприветствовал меня теплой, искренней улыбкой. А мне показалось, что мы с ним очень давно знакомы. Я не могла отвести от него глаз. На носу монаха сидели большие очки с толстыми стеклами, совершенно несоразмерные, с узким, почти детским лицом, а черная оправа выглядела еще абсурднее. У него был необычно длинный острый нос и маленькие глаза. Полные губы заставили вспомнить про ботокс. Улыбка выдавала глубокий прикус. Но в облике, в движениях буддиста жило удивительное изящество. От него веяло спокойным достоинством. Такой человек либо не замечал недостатков своей внешности, либо был к ним полностью безразличен. Монах сложил руки на коленях, закрыл глаза, черты его лица мгновенно расслабились. Его пример вдохновил меня, я решила помедитировать снова, но теперь передо мной стояло лицо этого старика. Я разволновалась, ныла поясница, болела спина и вдобавок начала першить горло. Это была настоящая пытка, попробуй медитировать в таком состоянии. Прозвучал гонг. Медитация окончилась. Облегченно вздохнув, я открыла глаза. Старый монах исчез. Я огляделась, чувствуя, как в душе нарастает раздражение. Эми продолжала неподвижно сидеть с закрытыми глазами. Остальные медленно поднимались. Старый монах как сквозь землю провалился. За обедом я познакомилась с другими гостями. Все они были из Нью-Йорка. Преподавательница йоги, женщина примерно моего возраста, пожилой вдовец, надеявшийся, что медитации помогут отпустить жену, умершую год назад. Студентка, ищущая чего-то, о чем сама не ведала. Журналист, который говорил исключительно о своей будущей книге под названием «Сила тишины». Я ела овощное карри и надеялась, что книга окажется интереснее рассказов о ней. А у меня из головы не шел старый монах. В какой-то момент застольные разговоры начали мешать. Я переглянулась с Эмми. Она мгновенно все поняла, и через несколько минут мы сидели в моей комнате. Эмми пришла с полотняным мешком. Мне вдруг показалось, что там спрятаны сокровища. Но внутри оказалась свеча, две рюмочки, штопор и бутылка вина. «Здесь разрешают выпивать?» — шепотом спросила я. «Вот она, юридическая закваска, закон прежде всего». Эми улыбнулась и приложила палец к губам. Затем зажгла свечу, погасила свет, после чего откупорила бутылку, наполнила рюмочки и села рядом со мной на кровать. Будда говорил: «Дурак, сознающий свое невежество, по сути мудрец». Я думаю, Будда не похвалил бы нас за то, что мы пьем вино в таком месте. Или это занятие превратит нас в мудрецов? Она заговорщически подмигнула. «А ты сама буддистка?» — спросила я. — Почти. — Что это значит? — Будда говорил, жить значит страдать. — И что? Эми наклонилась к моему уху и прошептала: — Великий мастер ошибался. Жить значит любить. — Любовь и страдания не являются взаимоисключающими, — возразила я. — Скорее, одно предполагает другое, как ты думаешь?» «Чепуха. Кто по-настоящему любит, не страдает». На этот раз ее шепот был еще тише. «Это не так». «Так, подруга, поверь мне». Она привалилась к стене, приподняла свою рюмку. «За влюбленных и за страдающих». Мне не хотелось дальше говорить на эту тему. Воспользовавшись паузой, я спросила, не видела ли Эмми в зале медитации старого буддиста в громадных очках. Подруга покачала головой, потом сказала: «Монахиня говорила, что у них гость из Бирмы». «Она что-нибудь рассказывала о нем?» — спросила я, снедаемая любопытством. «Только что он достаточно стар. В Бирме его почитают. У него там множество последователей. Люди со всех концов страны приезжали к нему за советом. Причин я не знаю, но ему пришлось бежать из Бирмы. Здесь он около месяца ведет уединенную жизнь в лесной хижине. Монахиня говорила, они сами его редко видят. Обычно он не участвует в групповых медитациях. Странно, что сегодня решил показаться». Некоторое время мы молча смотрели на пламя свечи. «Кстати, что этот голос говорил о нашей поездке?» «Ничегошеньки. Видишь, как я была права, убедив тебя поехать. Тебе стоит чаще ко мне прислушиваться». «Вряд ли ее молчание обусловлено лишь поездкой». «А чем еще?» «Быть может, я не знаю. Время покажет. Ты как, хочешь завтра вернуться в Нью-Йорк или побудем здесь подольше?» «Подольше». Мы тихо, как две заговорщицы, чокнулись. Ночью подморозило. Трава покрылась тонким слоем инея. Здание опустело. Гости уже ушли на первую медитацию. На лужайке виднелись их следы. Каждый сделанный нами шаг оставлял след. Я оделась и вышла. Чистый холодный воздух пах зимой. Тонкие безлистные деревья казались прутиками, воткнутыми великаном в землю. Розово-красные цвета неба, поднимающееся солнце. Меня не тянуло снова мучиться на медитации. Лучше прогуляться в лесу. Туда вела приметная тропка, начинавшаяся у здания. На пути мне встретился ручей. Вот и первые льдинки, украшавшие ветви, склоненные над водой ручья. Я шла, наслаждаясь хрустом прутиков под ногами. «Зачем мы здесь?» Радости ее вопрос у меня не вызвал. Некоторое облегчение, да, и любопытство. Я приехала в поисках ответов. «На какие вопросы?» «Захотелось узнать, почему слышу твой голос и откуда ты взялась?» Молчание. «А почему ты молчала вчера?» «Никакой реакции». «Что тебя настораживает?» «Хочу выбраться отсюда». «Почему?» «Я боюсь», — шепотом ответила она. «Чего?» «Я задыхаюсь от страха. Помоги мне». Куда только девался властный приказной тон, которым она донимала меня в Нью-Йорке. Здесь она стала слабой. Наверное, ей действительно плохо. «Чего ты боишься?» — снова спросила я. «Сама не знаю». Она долго молчала. «Сапог. Я боюсь черных сапог, начищенных, таких блестящих, что в них отражается мой страх». «Чьи это сапоги?» «Смерти». «Кто их носит?» «Посланцы». «Чьи?» «Посланцы страха». «И кто их посылает?» Молчание. «Ты что-нибудь помнишь?» «Белые пагоды, красные пятна, везде, на земле, на деревьях, красная жидкость, вытекающая из ртов. Она окрашивает все, мои мысли, мои сны, мою жизнь». «Кровь? Ты помнишь кровь?» «Она капает на лицо, заливает глаза, жжет. Ой, как она жжет!» Она вскрикнула, я вздрогнула от ее крика. «Что с тобой?» «Жжет. Очень сильно». «Что жжет?» «Память. Откуда ты родом?» «Из страны, которую ты хорошо знаешь». «Из какой части?» «С острова». «С какого?» «Тхайбсонтхумья, Ахтикьянтхумья. Яд хет шин найт хум я сан сар яр кюн год хамай. Что ты сказала? Она повторила непонятное. На каком языке ты говоришь? Не могу продолжать, прошу, помоги мне. Каким образом? Покинь это место. Я не хочу возвращаться. Куда? На остров. Мы не собираемся ни на какой остров. Еще как собираемся. Сейчас прямо туда идем. Я не понимаю, о чем ты, объясни. Она снова умолкла. Не исчезай, останься, постарайся вспомнить. Ответа не было. И как мне свести воедино осколки ее воспоминаний? Что за страна, которую я знаю? Что за сапоги смерти и посланцы страха? Что вообще означают ее слова? Бред какой-то. За деревьями я увидела небольшую хижину, построенную в форме треугольника. Бревна были темно-коричневого цвета, скаты крыши почти достигали земли. Над крыльцом натянута веревка, где сушилась монашеская ряса. Из трубы поднимался белоснежный дым. Без малейших опасений я подошла к хижине. Казалось, меня здесь ждали. За широким окном я увидела вчерашнего монаха. Он сидел посредине комнаты на татами и читал книгу. Позади него в дровяной плите пылал огонь. Я постучалась и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Монах поднял голову и отложил книгу. «Как я рад тебя видеть», — сказал он с британским акцентом. «Входи». Я сняла сапоги и вошла, закрыв за собой дверь. Остановившись у двери, растерялась, словно забыла, зачем пришла. «Подходи ближе». Он махнул рукой на пол, приглашая сесть рядом. Я окончательно засмущалась. Мы оба молчали. Буддист виртуозно владел искусством ожидания. Наконец я решилась сесть. «Вы знаете, кто я?» — спросила я осторожно. «Я ведь монах, а не провидец?» — усмехнулся он. Мы опять замолчали. В плите приятно трещали поленья. Монах смотрел на меня. Его взгляд ничего не требовал, и постепенно я успокоилась. «Вы из Бирмы?» — спросила я. Старик кивнул. «Мой отец был родом оттуда». Он снова кивнул. «Я слышала, в Бирме люди приезжают к вам отовсюду, желая услышать совет». «Иногда да». «Как вы им помогаете?» «Выслушиваю рассказы, а потом напоминаю им». «О чем?» «О нескольких истинах, которые все мы знаем, но часто забываем». «О каких?» «Ты всегда так торопишься?» «Разве это плохо?» «Если дергать за стебельки травы, она не вырастет быстрее». «Ты когда-нибудь медитировала?» «Да, вчера, рядом с вами», — сказала я, вновь ощущая неловкость. «Вчера ты просто сидела, ничего не делая. Сидеть и медитировать — не одно и то же». «Как вы узнали?» Монах улыбнулся. «Если хочешь, я помогу тебе». «В чем?» «Помогу успокоиться». Монах сел напротив меня, наши колени соприкоснулись. Он ничего не делал, снова терпеливо ждал. За его спиной по-прежнему трещали дрова в плите. Старик помогал мне выбраться из беличьего колеса вечной спешки. Одним своим присутствием показывал, что нам некуда торопиться. У нас столько времени, сколько нужно. Мое дыхание постепенно замедлилось. Монах взял мои холодные руки, я не противилась. Казалось, я очень давно ждала этого момента. Он внимательно осмотрел мои ладони, затем тыльные стороны. Я закрыла глаза и ни во что не вмешивалась, слушала его ровное дыхание, чувствовала тепло его пальцев, его мягкую морщинистую кожу. У меня появилось ощущение, что я куда-то падаю, как лист, опускающийся на землю с большой высоты. Неспешно, без усилий, лист, спокойно исполняющий предначертанное судьбой. Он держал мои ладони, а мне казалось, что он держит меня в своих руках. Я утратила чувство времени. Когда я вернулась в центр медитации, Эмми убирала со стола. Все уже позавтракали. «Ты где была?» «В лесу», — не задумываясь, ответила я. «Медитировала?» Я кивнула. «Со старым монахом?» Я снова кивнула, не переставая удивляться, как хорошо Эми меня знает. «Жаль, что он уже стар», — сказала она, подмигнув мне. На следующее утро я проснулась до восхода солнца. Мне хотелось немедленно отправиться к старому монаху, но я дождалась, пока все уйдут в зал медитаций. Лишь тогда встала, оделась и отправилась по знакомой тропке. «Проходи, садись», — сказал он, ничуть не удивившись. «А если хочешь, ложись». Я разулась, растянулась на полу и только тогда заметила, что вся дрожу от холода. Монах накрыл меня одеялом, а сам уселся на корточках рядом. Его руки коснулись моих висков, после чего улеглись мне под голову. Эта тонкая подушка была удивительно теплой. Я закрыла глаза, дыхание замедлилось, дрожь прекратилась. Стало необыкновенно спокойно. В последний раз я испытывала подобное рядом с Уба. Я чувствовала, что целиком могу довериться старому монаху и что он выдержит всю тяжесть моего мира. «Что тебя тревожит?» «Иногда достаточно одного вопроса». Я начала рассказывать. Говорила о громадной любви, которой у меня не было, и по которой я тосковала, о непрожитых жизнях, о том, как можно различать бабочек по шелесту крыльев, о многочисленных главах книги «Одиночество», о сильных крыльях обмана, уничтожавшего синеву небес, пока они целиком не почернели, о множестве оттенков горя, об ужасе, охватившим меня, когда я впервые услышала внутри голос. Я рассказала ему о ее и своих вопросах, о своем страхе и о себе. По щекам текли слезы. Они вымывали из меня то, что казалось погребенным навсегда. Старый монах молчал. Я знала, он понял каждое мое слово. Когда я закончила говорить, он откинул волосы с моего лица и нежно погладил лоб. Его пальцы были нежными, как у ребенка. «То, что с тобой случилось, бывает чрезвычайно редко. До сих пор я всего один раз сталкивался с похожей ситуацией». Он говорил медленно и спокойно, но по его интонациям я почувствовала, что мое положение очень тяжелое. «Как ты знаешь, буддисты верят в реинкарнацию. Тело умирает, но душа продолжает жить. Она покидает прежнего хозяина и вселяется в новорожденного младенца. Этот процесс мы называем реинкарнацией. Карма нынешней жизни определяет будущую. Если человек творил по преимуществу добро, он может рассчитывать, что в следующей жизни ему воздастся. Но если вел недостойную жизнь, причиняя страдания окружающим, ему придется пожинать последствия. Ничего не исчезает бесследно. Многие буддисты считают, что человек с плохой кармой в следующей жизни может родиться обезьяной или даже вошью. Я этого мнения не разделяю». Старик замолчал. Я понимала все его слова, однако их общий смысл оставался загадкой. Какое отношение сказанное имеет ко мне? «Твой случай особый. Как бы тебе получше объяснить? Боюсь, чтобы ты не сочла мои слова шарлатанством». И опять умолк. «В твоем случае, во время одного из процессов перехода что-то нарушилось. Попытаюсь растолковать». Монах встал, подбросил дров в плиту, служившую ему еще и печью, и снова сел рядом. «Ты говорила, что слышишь женский голос?» «Да». «Эта женщина помнит белые пагоды и красные пятна на земле. Она боится черных сапог». «Да». «Еще ты говорила, что вчера она произнесла фразу на непонятном языке. Тхайб сон тхумья, ахти кьян тхумья, ядхе чин най тхумья сансар, ярк юнгу тхвамай». «Такие слова?» «Для меня они звучали так. Это бирманский язык. Они означают «остров мертвых», «остров любящих», «остров одиноких». «Судя по тому, что ты мне рассказала, предполагаю, что женщина жила в Бирме. Должно быть, она из неприкаянных душ. После смерти не обрела покоя. Хуже того, спряталась в тебя. Таким образом, сейчас в твоем теле обитают две души». Я рывком отбросила одеяло и села. Монах смотрел на меня с недоумением, я на него с недоверием. «Две души?» «Да, я в это не верю. Не все, что поддается объяснению, является истинным. Не все истины поддаются объяснению». «Я ничуть не сержусь на тебя», — улыбнулся старик. «Кому понравится, когда в его теле поселяется еще кто-то? Но ты, сама того не желая, вдруг получила невидимую спутницу. И долго она собирается гостить во мне? Пока не умрешь». «Получается, долгие годы? И что, нет способа избавиться от нее?» Старый монах снова взял меня за руки. Сам он слегка покачивался из стороны в сторону. «Есть одна возможность». Он долго смотрел на меня, наверное, опять подбирал слова. «Тебе придется узнать, кем была эта женщина и почему умерла. Только так и не иначе ты даруешь ей покой. Лишь тогда она покинет твое тело. Но тебе предстоит долгое путешествие, которое неизвестно, где и чем закончится. Готова ли ты к нему?»